Арль, 17 сентября 1888 года. Я чувствую себя уже свободнее в работе и меньше изнуренным той злостью, которую я бесполезно испытывал до этого. Я надеюсь больше обращать внимание на качество моей работы. От этого она пойдет несколько медленнее, и нужно мне будет несколько дольше держать картины у себя. При этом есть картины, которые я ни за что не отошлю, пока они до конца не высохнут. К ним прежде всего относится готовый холст в 30, уголок сада. Это первая картина на этой неделе. Вторая представляет кафе, видное со стороны улицы, с террасой, освещенной большим фонарем, в синей ночи с куском синего звездного неба. Третья картина этой недели – автопортрет, почти бесцветный, в пепельных тонах на бледном веронезово-зеленом фоне. Чтобы можно было писать себя самого, когда у меня не хватает модели, я купил довольно хорошее зеркало. Если мне удастся написать окраску моей собственной головы, что вообще нелегко, тогда я мог бы писать головы других мужчин и женщин. Писание ночных сцен, ночных эффектов на больших площадях или самой ночи интересует меня невероятно. Эту неделю я абсолютно ничего другого не делал, кроме того, что писал, спал и обедал. У меня были сеансы по 12 часов, по 6 часов, а затем я спал сразу по 12 часов. В литературном отделе «Фигаро» от субботы, 15 сентября, я прочел описание импрессионистического дома. Дом был выстроен из донышек бутылок. Выпуклые стекла были помещены рядами друг над другом, стекло было фиолетовое. Солнце отражалось в них, преломлялись желтые рефлексы, и все это производило невероятный эффект. Чтобы эти стеклянные стены, составленные как бы из яиц фиолетового цвета, могли держаться, были изобретены черные и позолоченные скрепы, изображавшие странные виноградные лозы и другие вьющиеся растения. Дом этот стоял в прекрасном саду, дорожки которого были посыпаны совершенно желтым песком. Декоративные клумбы были, конечно, также совершенно исключительных оттенков. Сколько помнится, дом этот должен быть в отеле. Не меняя ничего ни сейчас, ни потом в этом доме, я бы хотел при помощи стенных росписей обратить его в настоящий дом художника. Это придет. Крепко жму руку.